Глава 23. Императорский дворец. Зал совещаний. Четверо мужчин стояли перед генералом, и каждый из них стоил целой армии. Абсолюты империи. Легенды. Те, о ком слагали песни и сочиняли страшилки для непослушных детей. Вильгельм фон Вольф выглядел так, словно только что вылез из мясорубки, и остался недоволен результатом. Высокий, широкоплечий, со шрамами, изрезавшими лицо настолько, что на нем банально не осталось живого места. Светлые волосы до плеч растрепаны. Правая рука отсутствовала. На ее месте культя, перевязанная бинтами с проступающими сквозь ткань пятнами крови. Но это не делало его слабее, скорее еще опаснее. Ведь жажда мести пылала в его сердце как никогда. Его левая рука покоилась на эфесе рапиры, для орудования которой правая не очень-то и нужна. Глаза холодные, серые, как сталь клинка. Рядом Игнат Борисович Водопьянов был полной противоположностью Вольфа. Среднего роста, жилистый, с привлекательными чертами лица, и его единственной потерей, полученной в столкновении с родом Архаровых, были прекрасные волосы, которыми он гордился всю жизнь. Теперь голова князя сияла, как бильярдный шар, идеально гладкая, будто отполированная до блеска. Темные глаза Водопьянова смотрели на генерала так, словно оценивали, сколько ударов потребуется, чтобы убить собеседника. Проклятый клинок, очищенный его глупой дочерью, висел на поясе. Игнат Борисович молился всем богам, чтобы никто не узнал о снятии проклятия. Иначе его самого могут заклеймить предателем и повесить вместе с дочерью на фонарном столбе. Левее Валерий Сергеевич Трубецкой выглядел так, словно заблудился по пути на светский прием. Невысокий, коренастый, в дорогом темно-синем костюме с золотыми запонками. Седые волосы зачесаны назад с педантичностью хирурга. Аккуратные усы, трость с серебряным набалдашником в форме волчьей головы и руки, усыпанные перстнями, каждый из которых был пространственным артефактом. И последний по счету, но не по значению, Анатолий Захарович Шереметьев. Он был живым воплощением выражения «большой и страшный». Под 2 метра ростом, сложен как боевой медведь, белесая борода свисает до пояса, тяжелые доспехи, исписанные защитными рунами. За спиной покоился двуручный молот, набалдашник которого был размером с пивную бочку. Обычно он сражался мечом, но в преддверии грядущих событий решил взять родовой молот, которым давненько не пользовался. Генерал стоял перед ними, дрожа, словно лист на ветру. Находиться в одной комнате с 4 абсолютами было примерно так же комфортно, как спать в клетке с голодными тиграми. «Господа абсолюты!» Начал он, стараясь, чтобы голос не дрожал и не особенно в этом преуспел. «Его Величество Император повелел передать вам следующее. Вы должны незамедлительно отправиться в северную часть Хабаровска, где в настоящий момент происходит масштабное вторжение войск рода Архаровых. Ваша задача состоит в полном и безоговорочном уничтожении вражеских сил. Приказ Императора не подлежит обсуждению и должен быть исполнен с максимальной...» Водопьянов не дал ему закончить. На лице Игната Борисовича расцвела не просто улыбка, а что-то безумное, дикое, первобытное. Так может улыбаться только тот, кого долго сдерживали, а теперь отпускают на свободу, разрешив делать то, что у него получается лучше всего — убивать. «Наконец-то!» Рявкнул он так громко, что генерал подпрыгнул, а в следующее мгновение Водопьянов выскочил в окно, не открывая его. Стекло разлетелось на мелкие осколки, а обезумевший от ярости абсолют уже несся в северную часть Хабаровска, безумно хохоча. «Водопьянов, остановитесь немедленно!» — завопил Шереметьев. Игнат Борисович даже не притормозил. Он мчался со скоростью абсолюта, оставляя за собой треснувший асфальт. Он перепрыгнул через забор, словно того и не существовало. А после рванул к набережной и прыгнул с высокого берега прямо в темные воды Амура. Вода взметнулась вверх фонтаном в добрых 10 метров высотой. Волна прошла по реке, переворачивая прибрежные лодки и обливая с ног до головы тех, кто имел несчастье находиться на набережной. Кто-то завопил, кто-то начал браниться, на чем свет стоит, но все это утонуло в реве бурного потока воды. Водопьянов вынырнул на поверхность, по привычке встряхнул головой, будто на ней были мокрые волосы, а не идеальная лысина. Он вскинул руки над головой, словно дирижер перед оркестром, потянулся к мане, и та откликнулась с готовностью, вливаясь в заклинание, формируя мощный поток воды. Река ожила. Вода поднялась 15-метровой волной. Водопьянов стоял на ее гребне, раскинув руки в стороны. Волна понеслась вперед с ревом и грохотом, который был слышен на весь город. «Архаров, щенок!» — заорал Водопьянов так громко, что его голос эхом разнесся над рекой. «Я иду за тобой, мразь! Готовься сдохнуть!» По берегу реки, параллельно несущейся волне, мчалась фигура в сером плаще. Вильгельм фон Вольф бежал со скоростью, которую даже многие абсолюты не могли поддерживать долго. Однорукий, но это не мешало ему двигаться так, словно он был соткан из ветра и ярости. «Не торопись так, Игнат!» — крикнул он Водопьянову весело, почти с азартом в голосе. «Я тоже хочу снести пару голов этим архаровским выродкам! Оставь мне хоть кого-нибудь! Не жадничай!» «Попробуй догони, калека!» — рассмеялся Водопьянов в ответ, явно наслаждаясь моментом. «Калека!» — Вольф хищно усмехнулся. «Сейчас покажу тебе, кто тут калека!» Он ускорился еще больше, превратившись в серое размытое пятно. Земля под ногами дымилась там, где он касался ее. Позади несся Валерий Трубецкой, едва поспевая за обезумевшей парочкой. «Подождите меня, господа!» — крикнул он с ехидной усмешкой. Позади всех троих бежал, набирая скорость, князь Шереметьев. Разряды молний окутали его тело, заставляя мышцы двигаться быстрее, наполняя их невиданной силой. Земля дрожала под его ногами, будто каждый шаг был раскатом грома. Четверо абсолютов империи неслись к северной части города, где уже бушевала битва. Архаровцы захватывали кварталы, убивали имперцев, продвигались к центру. Но теперь в бой вступали абсолюты, настоящие монстры. Водопьянов стоял на гребне волны и смотрел вперед. Видел взрывы, огонь, всполохи магии, освещающие ночное небо с северной части города. «Венера!» — прошептал он тихо, так что никто не услышал сквозь рев воды. «Ты права. Я чудовище. И сегодня я утону в крови твоего возлюбленного». Волна неслась все быстрее, приближая Водопьянова к столь желанной мести. Я стоял посреди поля боя, руки по локоть в крови, своей, чужой, уже не разобрать. Все смешалось в липкую красную массу, которая высыхала на коже, неприятно стягивая ее. Вокруг бушевал настоящий ад. Выстрелы разрывали ночь без остановки. Пули свистели мимо ушей с характерным звуком, от которого инстинктивно хотелось пригнуться. Взрывы сотрясали землю под ногами так, что приходилось удерживать равновесие. Здания рушились с грохотом, превращаясь в груды кирпича и деревянных балок. Крики боли, ярости, отчаяния смешивались в один сплошной гул, от которого закладывало уши и хотелось заткнуть их чем угодно. Как будто на земле разверзся ад, и я слышу вопли грешников. Вонь дыма разъедала легкие. Запах пролитой крови, кишок и испражнений, неизменные спутники любой битвы, заливал все вокруг так, что хотелось блевать. Тела валялись повсюду, как сломанные куклы. Имперцы в красных мундирах, архаровцы в черной форме, искореженная техника стоит тут и там, вспоротые борта танков, обломки грузовиков и броневиков. Все перемешались в этой мясорубке. Я оглядел поле боя, активируя всевидящее око. Сквозь здание я рассмотрел Егора Егорыча. Он командовал наступлением дивизии на правом фланге. Старый вояка выделялся из общей массы бойцов яркими всполохами маны, то и дело выплескиваемых из его тела. А команду он орал так громко, что я слышал его хриплый голос даже отсюда. «Первый взвод! Подавляющий огонь по окнам третьего этажа! Второй взвод! Подавить имперских ублюдков на перекрестке! Магистры, мать вашу! Разнесите уже, наконец, чертову артиллерию, работающую по нам! Живее, черт вас побери, пока нас не перестреляли, как куропаток!» Слева Барбоскин вел свою дивизию в лобовую атаку по широкой улице. Старлей несся впереди всех, как и полагается командиру. Солдаты следовали за ним волной, сметая все на своем пути. Рубили, кололи, жгли магией без передышки. Только это и помогало сдерживать орды имперцев, прущих из всех щелей. Я видел каждый источник маны вокруг. Сотни тысяч мерцающих огоньков, словно светлячки в летней ночи. Но среди ярких синеватых огоньков выделялись четыре ярких языка пламени. Они приближались с чудовищной скоростью. Четыре источника маны, затмевающих все остальные своей мощностью. Сердце ёкнуло в груди. Адреналин хлынул в кровь, обостряя чувства до предела. «Абсолюты здесь!» — заорал я во весь голос, попутно передавая информацию по ментальной связи командирам. «Всем приготови!» Договорить я не успел. Земля задрожала под ногами так сильно, что я едва удержал равновесие. Гул нарастал стремительно, превращаясь в оглушительный рев, от которого закладывало уши. Откуда-то доносился звук, похожий на приближающийся поезд или обвал горной лавины. В пролете между зданий показался Барбоскин. Воды Амура поднялись внезапно, взметнувшись вверх гигантской стеной. Волна высотой с пятиэтажный дом, шириной в несколько сотен метров, неслась прямо к нам. Масса воды, которая весила тысячи тонн, навалилась на левый фланг наших войск, туда, где был Барбоскин со своим батальоном. Волна накрыла их с чудовищной, нечеловеческой силой. Тонны воды обрушились на людей, как молот на наковальню. Я видел все это словно в замедленной съемке, хотя все произошло за считанные секунды. Барбоскин в последний момент повернул голову в мою сторону. Наши взгляды встретились, и последнее, что я увидел, это как Старлей поднял руку к виску, отдавая честь. На его лице не было и тени страха. Он уже принял свою судьбу. «Барбоскин!» Закричал я отчаянно, протягивая руку вперед, словно мог выдернуть его из бурного потока. Волна смела Старлея, как бумажную куклу. Его тело исчезло в водяном потоке, словно его никогда и не было. А еще поток смыл тысячи человек, и не только с нашей стороны. Все эти люди просто перестали существовать, будто их стерли ластиком с листа бумаги. Волна понеслась дальше, не теряя скорости. Ударила в стоящие вдоль улицы здания, с грохотом обрушив их. Стены не выдержали напора, треснули и развалились. Дома складывались, как карточные домики, один за другим. Потом волна начала отступать, возвращаясь в реку. Стекала по улицам мощными потоками, унося с собой тела, обломки разрушенных зданий. Вода окрасилась в мутно-красный цвет от крови. На левом фланге не осталось никого. Никого, кроме огромного ледяного купола, который быстро рассыпался, показав мне от силы тысячу бойцов, которых спас мой дядя Артур. а вокруг — горстки выживших, обломки зданий, искореженная техника, трупы, застрявшие между камнями или прибитые к стенам уцелевших строений. Однако Барбоскина среди выживших не было. Река забрала его навсегда, унесла в свои холодные объятия. На гребне последней отступающей волны стоял мужчина. Средний рост, крепкое сложение, лицо искажено яростью столь сильной, что казалось, он готов разорвать весь мир голыми руками. Водопьянов Игнат Борисович, один из сильнейших воинов империи, отец Венеры. Он прыгнул с волны на мостовую. Вода стекала с его одежды ручьями, образуя лужу вокруг ног. Меч в его руке блестел, окутанный струями воды, извивающимися словно змеи вокруг лезвия. «Архаров, мразь!» — заорал он голосом, который заглушил даже звуки битвы. «Я убью тебя, щенок!» Он рванул вперед на полной скорости. Преодолел расстояние в сотню метров за считанные секунды. Меч взметнулся над головой для удара. Вода вокруг него поднялась, формируя щупальца и клинки, готовые разорвать меня на куски. Меч Водопьянова стремительно опускался, целясь мне в шею, чтобы снести голову одним ударом. Боевая подготовка, отточенная годами сражений, сработала автоматически. Я выставил свой клинок, пытаясь парировать выпад Абсолюта. Коса и меч встретились с оглушительным лязгом. Искры посыпались фонтаном. Ударная волна разошлась кругами, сбивая с ног стоящих рядом бойцов. Да и меня отбросило назад метров на 10. Такое ощущение, будто я попытался остановить выстрел из пушки голыми руками. Дрожь покатилась по всему телу. А после я врезался спиной в стену здания с такой силой, что кирпичная кладка треснула. Воздух выбило из легких, по затылку разлилось тепло. Боль пронзила все тело, в ушах зазвенело. Водопьянов тут же продолжил атаку, не давая передышки. Меч свистел в воздухе, рассекая его со страшной скоростью. Раз, два, три, 10 ударов за секунду. Я парировал его выпады, но все же чаще старался просто уворачиваться от ударов. Слишком сильными они были. «Старый идиот! Остановись! Я не хочу тебя убивать!» — выкрикнул я, отступая назад. «Ха-ха-ха-ха! Да у тебя и не выйдет, щенок! Я выпотрошу тебя, словно рыбу!» Выпучив глаза, голосил Водопьянов, осыпая меня ударами. Улучив момент, я отвел удар в сторону, а после схватил Абсолюта за запястье и активировал доминанту ментальная клеть. План был прост до безобразия. Погрузить разум Абсолюта в мир кошмаров, а после зашвырнуть этого дуралея в пространственный карман. Вот только что-то пошло не так. На его груди вспыхнул амулет, а в следующую секунду я получил рукояти в висок мощный удар, заставивший меня пошатнуться. Перед глазами поплыло, и я увидел хищный оскал Водопьянова. «Думал, сможешь запудрить Абсолюту мозги? Точно так же, как запудрил мозги моей дочери!» Рычал он между ударами, не сбавляя темпа. «Промыл ей мозги, отравил ее своей ложью, настроил против родного отца!» «Я лишь рассказал ей правду!» Огрызнулся я, отбивая очередной удар, от которого руки онемели до локтей. «Правду, которую она все равно узнала бы!» Водопьянов взревел, как раненый зверь. Ударил мечом с такой нечеловеческой силой, что лезвие его меча не выдержало. Треснуло посередине с жалобным звоном. Раскололось на две части, которые отлетели в стороны искрящимися осколками. Он остался безоружным, но это Абсолюта совершенно не печалило. Сотни водных клинков сплелись в воздухе, заслонив небо. Я лишь улыбнулся. «Отличная попытка!» Вот только для того, кто владеет кучей стихий, его заклинание — это просто подарок небес. Я потянулся к мане, и в следующее мгновение послышался раскат грома. Желтая молния прочертила линию и ударила точно в водяные лезвия. Перекидываясь с лезвия на лезвие, Молния очень быстро добралась до Абсолюта и шарахнула его так, что мундир загорелся. Однако Водопьянов даже не думал терять сознание. «Хороший фокус, щенок!» — усмехнулся Водопьянов, пошатываясь. «Признаю, ты талантлив, но этого недостаточно! Слышишь? Недостаточно, чтобы победить меня!» Он взмахнул руками, заставляя воды Амура откликнуться на его зов. Из реки поднялись в воздух копья. Тысячи водяных пик, заточенных до остроты бритвы и твердых, как сталь. Копья со свистом полетели в меня, рассекая воздух. Потянувшись к мане, я создал стену огня в отчаянной попытке отразить атаку Абсолюта. Ведь как только у него закончится мана, я смогу зашвырнуть его в пространственный карман. Копья врезались в пламя, испаряясь шипением. Пар окутал все вокруг плотной пеленой, превратив улицу в сауну. Сквозь пар прорвался Водопьянов. Он использовал завесу как прикрытие для атаки. Времени на раздумья у меня не было. Я увернулся в последний момент, дернувшись влево. Удар прошел в миллиметре от шеи, обдав меня ветром. А в следующее мгновение свободная рука Водопьянова вылетела вперед, схватив меня за горло мертвой хваткой. Пальцы сжались, как тиски, перекрывая дыхание. Он поднял меня над землей одной рукой, без видимых усилий. Мои ноги беспомощно дрыгались в воздухе, не находя опоры. «Вот и все, щенок!» — прошипел он мне в лицо, сверля взглядом полным ненависти. «Сдохни!» Меч поднят для финального удара. Однако он даже не понял, что сам угодил в мою ловушку.